Вероника Иванова. Право учить. Повторение пройденного. И маятник качнулся 4. Звезды тают, как иней в ладонях рассвета. На дворе новый день, на плечах новый груз. Сердце шепчет: смогу, одолею, прорвусь, если не помешают чужие советы. Мудрость предков ценна, это ясно без споров. От прозрения не убежать далеко. И сознанием истины прошлых веков будут приняты, но нелегко и не скоро. Ненавидим учебу, не любим пророков, обещающих каждый получит свое. Но тропинка к себе порастает быльем, если мы, словно дети, сбегаем с уроков. Так нельзя, не положено. Глупо и стыдно пропускать наставления строгой судьбы. Не всегда есть резон уходить от борьбы, даже если победы и близко не видно. Новый вызов. Вокруг напряженные лица. Засмеешься? Ругнешься? Сплакнешь? Промолчишь? Жизнь — суровый насмешник, и право мучить наделяет лишь тех, кто способен учиться. Часть первая. Семья. Под кроватью было тоскливо, а еще грязно. По крайней мере, огрызок яблока, давно ставшей мумией, и не менее жалкие останки чего-то, не поддающегося опознанию ввиду преклонного возраста, не улучшали открывшийся взгляду вид. Некогда оторванные, да так и не вернувшиеся на место пуговицы, погребенные под пылевыми надгробиями. Ложка, утерянная и оплаканная мной примерно 17 лет назад. Комок ткани в дальнем углу, скорее всего, некогда был платком или предметом одежды. Не хочу думать, каким именно, равно как не хочу строить предположение насчет свежести оного предмета до попадания в подкроватное царство. Между прочим, чистота того участка пола, над которым устроено ваше спальное ложе, может очень много о вас рассказать. Если знать, как спрашивать, разумеется. Пожалуй, стоило бы подкинуть кузену идейку для включения в связку испытаний, коим подвергаются претенденты на обучение нелегкому, малопочетному и весьма рискованному, зато соблазнительно высокооплачиваемому, ремеслу наемных убийц. Самое приятное, не требуется никаких лишних усилий по определению степени соответствия кандидата избираемому жизненному пути. Достаточно с неделю или месяц понаблюдать за состоянием комнаты, предоставленной в его полное распоряжение. Что главное в деле насильственного разлучения тела с душой? Правильно, не оставлять следов, по которым можно найти исполнителя. Правда, это не значит, что заказчик будет счастлив, если обстоятельства убийства, личность убитого и вероятные последствия недвусмысленно укажут на того, кому преждевременная смерть приносила выгоду. Нет, счастлив определенно не будет. Более того, предпримет все возможные и невозможные усилия по строгому наказанию нерадивого наемника. Если успеет, конечно, до того момента, пока сам не окажется на плахе. Кстати, тоже вариант. Либо вы хорошенько подчищаете за собой, либо, наоборот, мусорите сверх меры. Чужим мусором, разумеется. Правда, чтобы грамотно подставить под удар другого, нужно прежде всего самому уметь наносить удары подобного рода. А начинать следует с тщательной уборки под собственной кроватью. Чем раньше привыкнешь к чистоте и порядку, тем легче и безопаснее будет складываться дальнейшая жизнь. Так вот. Чтобы определить, имеет ли юное создание шансы быть зачисленным после успешного завершения учебного процесса, в крайне малочисленные и безумно засекреченные подразделения орлиного гнезда, именуемое «жало», нужно просто заглянуть под кровать. Грязно? Пошел вон, неряха! Ленишься прибирать за собой? Кто же поручится, что ты сможешь прибрать за хозяевами? Кстати, есть еще одна компания, для пополнения которой собственной персоной необходима чистота. Нет, не мысли, а все того же участка пола, как мне думается. Можно самому принимать участие в уборке, а можно, правильно, гонять слуг. Это ничуть не легче, чем первое, потому что заставить подчиненных действовать вопреки их желаниям и склонностям, к тому же действовать эффективно и слаженно, для этого таки требуется особый талант. Способность, которая очень высоко ценится представителями ока. Нет, меня туда не примут. Ни в жало, ни в око. Стоит только заглянуть под мою кровать. А зачем я вообще сюда полез? Ах да, за клубком. Вон он, зараза, весь облепленный клочьями пыли в самом дальнем углу. Придется еще немного продвинуться вперед и постараться не дышать, иначе буду чихать без остановки весь оставшийся день. Пожалуй, стоит отодвинуть кровать от стены и подобраться, тогда можно будет с любой стороны подметать удобней. Точно, отодвину, но не собственноручно, а воспользовавшись услугами тех, кто в сущности обязан оказывать мне таковые услуги. Да, обязан. А когда доходит до дела, выясняется, что все совсем наоборот. Неприятное открытие, между прочим, обнаружить, что количество и весомость прав не идут ни в какое сравнение с сонмом обязанностей всех размеров и мастей. Например, количество живых душ под кроватью увеличилось в 3 раза. По обеим сторонам от меня, взметнув облака пыли, условно свободное пространство заняли кошки. Очень большие кошки. Точнее, кошками они являлись только сегодня и только с завтрака по обед, поскольку потом намеревались принять облик, более удобный для изысканного поглощения кушаний. То есть стать людьми. Внешне, разумеется, ведь на ее, как ни крути, к человеческому роду имеют очень и очень призрачные отношения. На кой фрейл вы полезли за мной? Не то чтобы раздражаясь, но... Собственно, под кроватью я оказался именно по вине мохнатых тварей, которые затеяли игру с клубками. А вежливая просьба достать то, что укатился дальше других, успеха не имела. Меня удостоили лишь недоуменного взгляда круглых кошачьих глаз. В количестве 2 пар. Настаивать было бессмысленно, я свел с полом более близкое знакомство, чем рассчитывал. А теперь они пихают меня и сопят на ухо. Что же заставило Наю прекратить игру и... Джерон? Голос, раздавшийся откуда-то сверху и чуть со стороны, прояснил ситуацию. Мою скромную обитель почтила своим присутствием сестренка. Впрочем, Магрит несказанно обиделась бы, если бы узнала, что в мыслях я именую ее недостаточно уважительно. Обиделась и непременно прочитала бы лекцию на тему «В каких случаях уместна снисходительность и легкомыслие». Магрит – моя сестра. Очень старшая, очень умная и очень красивая. И не только по моему мнению, потому что ее руку и сердце мечтали бы заполучить многие, а открывает список кузен Ксо. Но с какой целью она несла мне сегодня визит? Не хочется думать, что причина серьезная. Джерон, твое огорчительное нежелание сменить позу и явить миру свой лик вместо иной части тела заставляет меня думать, что все труды наставников прошли даром и хорошие манеры так же далеки от тебя, как и этот клубок, буркнул я, отчаянным рывком добираясь до беглеца и вцепляясь в нее пальцами. Уф, теперь можно и вылезать. Миру мой лик и все остальное явилось не в самом потребном виде, но Магрит, окинув взглядом основательно испачканную одежду, удовлетворенно кивнула. Вот еще один повод, и очень веский. Повод для чего, драгоценная? Для того, чтобы выставить тебя из дома. Она шутит? Нет, смешинок в синих глазах не наблюдается. Ни одной. Зато там много других чувств. Например, негодование, которое можно при изрядной доле воображения найти даже в строго выпрямленных прядях белоснежных волос, сегодня ради разнообразия усыпанных не белыми или голубыми, а розовыми, в тон недовольно сжатым губам, жемчужными. Выставить? Но сначала нам нужно поговорить. Серьезно? Серьезнее некуда. Согласно пожимая плечами. Поговорим, я весь внимание. До каких пор это будет продолжаться? С дрожью в голосе вопрошает Магрит, и Лив в платье с видимым трудом удерживает в своем шелковом плену грудь сестры. Боги, как же она хороша, когда гневается. А я обожаю злоупотреблять своим талантом расстраивать сестричку, дабы насладиться великолепным зрелищем рассерженной красавицы. Хм, не удержал восхищения при себе, и Магрит подозрительно нахмурилась. Создается впечатление, что тебе нравится меня злить. Я права? «Ну что вы, драгоценная, я ни в коем разе не...» «Выражение твоего лица свидетельствует об обратном», — чуть успокаиваясь, заметила сестра. «Ты снова смотришь на меня, как на...» «Впрочем, оставим эту тему для будущих споров. Сейчас я хочу поговорить совсем о другом». Недовольный взгляд зацепился за клубок, который я держал в руке, и последовала новая волна возмущения. «Ты не хочешь остановиться?» «Все еще не понимаю, о чем идет речь. Остановиться?» Весь дом завален обрывками ниток, клубками и недовязанными. Кажется, у сестры не хватает слов, чтобы меня отчитать. Помочь, что ли? Вас удручает именно состояние результатов моих занятий? То, что они недовязанные? А если я возьму и... Синие глаза полыхнули нешуточным гневом. И думать забудь. Но... А что ты скажешь на это? Магрит щелкнула пальцами. То есть на самом деле она просто нащупала одну из нитей и, потянув ее на себя, произвела перемещение объекта из одного места пространства в другое, в мою комнату. А вот откуда? Я посмотрел на Мьюра, зависшего передо мной в воздухе. Наверное, библиотечный. Честно говоря, никогда не ставил себе целью запоминать мордочки всех слуг в доме, однако, судя по кармашкам фартука, из которых торчат приборы для письма и лоснящимися нарукавникам, сестра сорвала этого домового с рабочего места за одним из столов малой библиотеки. И причем здесь? Понял. Как всегда, с опозданием. Под фартуком Мьюр щеголял жилеткой, составленной из квадратов, представляющих собой мои опыты в сфере вязания. Очень миленько смотрится, кстати. Правда, сочетание цветов немного режет глаз, но в общем и целом... Право, не вижу ничего предосудительного. Пробую подавить спор в зародыше. Магрит, несогласная на скорое примирение, снова щелкает пальцами. Раз, другой, третий. Спустя минуту комната оказывается переполненной. По крайней мере, так кажется мне, потому что в воздухе на уровне глаз барахтаются Мьюры и Мьюри, собранные, если не со всего дома, то с большей его части. И все они в той или иной мере несут или носят на себе результаты моих трудов. Синие, зеленые, красные, желтые, белые, разнообразных форм и габаритов. Так вот, куда делись образцы вязания, которые я забросил в дальний угол за ненадобностью. Что ж, отрадно сознавать, мои старания не пропали в туне. Юбочки, штанишки, жилетки, платки и боги знают, что еще красовалось на дергающих лапками домовых. Гордо улыбаюсь. А что, симпатично. Симпатично? Это еще не все. Магрит начинает складывать пальцы щепотью, и я умоляюще взмахиваю руками. Достаточно. Мой жест, сопровожденный кратковременной потерей контроля над сголодавшейся пустотой, рушит магические построения, удерживающие в плену Мьюров. Со звуком рвущейся струны домовые шлепаются на пол, и бодро семеня, кто на двух, а кто и на четырех лапах, спешат вернуться к исполнению непосредственных обязанностей. И, как я догадываюсь по тихому ворчанию, некоторые весьма недовольны тем, что госпожа оторвала их отдел. В частности, кухонная Мьюри, благодаря мне обзаведшаяся пестрой вязаной юбкой, перекатываясь через порог комнаты, пробурчала. Ну вот овощи в маринаде перележали, теперь сгодятся только на корм скотине. Под скотиной мог пониматься кто угодно, кроме меня разве что. По той простой причине, что не умею изменять свой облик, а следовательно животным стать не смогу. Тем временем сестра продолжила излагать обвинения. Я уже не говорю о той жуткой рыбацкой сети, которую повсюду таскает на себе Телерит. Рыбацкая сеть? Настало время обижаться по-настоящему. Во-первых, это шали, довольно красивая. Во-вторых, узоры, которыми она связана, повторяют фрагменты заклинания, о которых мне рассказывала тетушка. А в-третьих... В-третьих, тебе пора менять сферу приложения усилий, категорично заявила Магрит. Недоуменно хмурюсь. То есть... Пойти подышать свежим воздухом, например? Уверяю вас, драгоценная, как только распогодится, я буду сутки напролет проводить на этом самом воздухе, но пока зима не сменилась весной. Сестра устало вздохнула. Если занятия стилерит тебя чему-то и научили, то уходить от ответа самым поспешным образом. Это плохо? Замечательно. Но прежде чем убегать от опасности, нужно хотя бы получить представление, а не так ли? Вы хотите сказать... что мое предположение имело под собой серьезное основание. У нас ожидаются гости, а дом не прибран. О! Наконец-то настойчивость Магрит стала понятна. В моем непосредственном присутствии наведение чистоты можно было осуществить только примитивными средствами, то есть с помощью метел и тряпок. А такая перспектива, по всей видимости, Мьюров не устраивала, и они имели наглость обратиться к госпоже за содействием в их нелегком труде. Можно, конечно, встать в позу, но зачем? В лучшем случае испорчу настроение себе и сестре, а в худшем сам буду натирать полы восковой мастикой в качестве наказания за беспочвенную гордыню. Ладно, так и быть, освобожу дом от себя. На некоторое время. Я отряхнулся, подняв осевшую на моей одежде пыль в воздух и направился к шкафу. Магрит оценила мою добрую волю и поощряюще улыбнулась. Это ненадолго, и потом уже вовсе не так холодно, как кажется. «Ага», — согласился я, накидывая на плечи полушубок. «Не дуйся, Джерон, тебе это не идет. Я лишь попросила временно приостановить твои вязальные опыты. Пока дом не завален ими доверху, вы это имели в виду? Гости нас засмеют. Сие предположение излагается таким тоном, будто прецеденты уже имеются. Вот как. Что ж, если кому-то будет смешно, позовите меня, и мы посмеемся. Вместе, если к тому моменту еще останется причина для веселья. В тишине, нарушаемой только сопением кошек под кроватью, мои слова прозвучали слегка угрожающе. Магрит на мгновение опустила ресницы, потом вновь посмотрел на меня тем самым взглядом, смысл которого всегда было трудно определить. Какой ты у меня смелый. Неправда, я жуткий трус. В отношении себя? Возможно. Но когда речь заходит о других, что-то происходит? Нет, как ни странно, признала сестра. И ситуация, и ты остаетесь прежними, но выход почему-то меняет свое местоположение. Это, наверное, очень мудрое замечание. Синие глаза лучатся смехом. Наверное. Пожалуй, я поищу его потаенный смысл, гуляя в саду, хорошо? Хорошо. Теплые губы легко коснулись моего лба. И все-таки я люблю своего брата. Задумчиво подводит итог беседы Магрит. Приложу все силы, чтобы излечить вас от этого недуга. Даже не шучу, но улыбка сама собой поднимает уголки рта. «Гулять!» — командует сестра, и я, коротко поклонившись и щелкнув каблуками, приступаю к исполнению приказа, то бишь удаляюсь по коридору в направлении парадного выхода. Шаги на 15-м слышу где-то за спиной. «А вам нужно особое приглашение? Брысь отсюда!» И две кошки, смешно подпрыгивая вверх на всех четырех лапах сразу, проносятся мимо, едва не сбивая меня с ног. Или мне кажется, или прямо на ходу они обзаводятся крыльями. Умельцы фреловы. Жаль, что я не могу летать. Полет. Это слово может означать все или ничего. Для меня верен второй вариант, для моих родственников первый. Потому что они драконы. Следует ли из этого, что я тоже дракон? Увы. Мне было бы легче родиться кем-нибудь другим. Или вообще не рождаться, потому что свое главное преступление против мира я совершил, появившись на свет. Правда, самый первый раз в памяти не удержался. И последующий тоже. Собственно говоря, лишь совсем недавно я на несколько минут встретился в странной грезе с тем, кто был до меня, но был мной. Или таким же, как я, хотя мантия утверждает, что мы с ним совершенно не похожи друг на друга. И Мин так говорила. Мин? Как все запуталось и закрутилось. Дикий танец теней, разметавшихся по стенам, когда пламя свечи задрожало на сквозняке. Как заманчиво раз и навсегда войти в этот призрачный хоровод, оставив в нее пределов иглу памяти, отравленную ядом надежды. Заманчиво. Но даже такое маленькое удовольствие не могу получить. Не позволено. Кем? Тем, кто осведомлен. Сначала владыка круга теней не согласился взять меня под свое покровительство, а потом я и сам понял. Нельзя. Ни время, ни место. А наступит ли когда-нибудь срок? Сомневаюсь. Ребенок всегда неохотно расстается с любимой игрушкой. Дай волю, истреплет всю, от кончиков спутанных шерстяных или шелковых волосиков до выцветшего полотна тряпичного тельца. И будет горевать, когда кукла рассыплется на кусочки. Да, только это и утешает. Только прощальных слов мне обеспечено. Правда, в них будет больше обиды на то, что я все-таки ушел, чем искренней печали. Потому что рано или поздно мир найдет себе новую игрушку. Более красивую, более прочную, более занятную и забудет о ворохе лоскутков. Не смею просить большего. Недостойно, и об этом мне так часто твердили, что вера переросла в непоколебимую уверенность. Все началось довольно давно. Нет, не 30 с небольшим лет назад. И даже не 300. Возможно, имеет смысл говорить о 3000, но и за это не поручусь. Да и не так важно, когда, важно, что однажды это произошло. Облеченные могуществом существа очень часто забывают о том, что всегда найдется кто-то могущественнее их самих, хотя в глубинах душ живет страх повстречаться с Даэни, с тем, кто имеет право приказывать. И не понимают глупые, что такая встреча принесла бы обеим сторонам лишь пользу, уберегая от слабых от смертоносных ошибок, а сильным помогая стать еще сильнее, справившись с соблазном отдать приказ. Не понимают и боятся все больше, нагромождая одну нелепость на другую, окончательно запутываясь в оценках и суждениях. А что происходит, когда в детскую нагрянет с проверкой суровый воспитатель? Правильно, дети будут наказаны за все свои шалости. И за сломанные игрушки, и за порванную испачканную одежду, и за больное сердце старой няни. А мера наказания, как правило, определяется незамедлительно. Драконы тоже были наказаны, и весьма сурово. За что? Слишком горячо уверовали в собственные силы, пожалуй. Вознамерились нарушить один из основных законов бытия, Каждое живое существо наделено волей и не может быть ее лишено без своего на то согласия. Просто? Да. Понятно? Еще бы. Но покорившим небеса все запреты и предостережения казались никчемными и глупыми, а раз так, значит, и следует их приступить, верно? Цель была благая, спору нет, создать совершенное оружие против магии любого вида и рода, потому что шаткое равновесие мира находится под угрозой нарушения, пока из источников черпают все, кому не лень. И, что особенно тягостно, не спешат вернуть заимствованное обратно. Оружие было необходимо. В первую очередь потому, что любой другой способ борьбы с чарами требовал, опять-таки, обращения к силе, а, следовательно, кражи не только не прекращались, но и возрастали вдвое. Поиск и решение проблемы не заняли много времени, куда больше усилий потребовалось, чтобы воплотить теорию в жизнь. И вот тут в изящное построение вкралась главная ошибка. Для расплетения заклинаний и возвращения силы в источники оружие не просто должно быть плотью от плоти мира, но самое страшное – оно должно быть живым. Почему именно так, а не иначе, выяснять было не с руки, а драконы резво взялись за поиск кандидатов на почетную должность уничтожителя магии. Не знаю, кто и в какой мере подвергся изменениям, но ничего не получилось. Мир не захотел принимать такую игрушку, о чем недвусмысленно и жестоко сообщили боги, наславшие на драконьи дома мор, выкосившие добрых 3/4 их обитателей. А чтобы у непослушных учеников не возникло нового желания приняться за опыты, пресветлая владычица оставила вечное напоминание об ошибке. Разрушителя. Сущность, которая, попадая в готовящееся к появлению на свет тело, открывает путь в мир голодным пастям пустоты. В новом поколении проклятие пало на дом драконов, дремлющих в пепле истины. Мой дом. Хотя имею ли я право называть своим то, что никогда мне не принадлежало и принадлежать не будет? Наверное, не имею. Но наедине с самим собой можно многое себе позволить, не правда ли? Если бы я еще мог оставаться по-настоящему один, и эта роскошь мне недоступна, потому что у меня есть мантия, не живое и не мертвое нечто, впитавшее память и боль моей матери, тем самым лишая Эл-Рид возможности вновь вернуться в этот мир в следующем рождении. Нелегко жить в сумерках неведения, но лучи знания тоже способны убивать. Это я очень хорошо знаю. Особенно после бесед с моей тетушкой. Вяло ругая неуклюжие пальцы, пытаюсь посредством крючка превратить толстую шерстяную нить в вязаный квадратик. Получается плохо, и это меня огорчает, хотя бы потому, что... Приятно видеть, что ты не сидишь без дела, с легким оттенком ехидства в голосе замечает от двери Телерит. Растерянно поворачиваю голову и встречаю взгляд темных и глубоких, как лесные озера, глаз, по обыкновению не позволяющих понять, о чем думает мать кузена Ксо. Тетушка переступает порог комнаты, шуршит шлейфом платья по паркету и задумчиво останавливается у окна. Длинный темно-рыжий локон снова выбился из прически, но хозяйку занимает не этот, а другой питомец, тоже отбившийся от рук. «Тебе что-то нужно от меня?» «Скоротать время в ожидании десерта». Если она и шутит, то совершенно незаметно. Слова звучат ровно, спокойно и даже чуть равнодушно. Раньше подобная фраза могла вызвать мою обиду, а сейчас скорее льстит. «Чем же я заслужил честь развлечь тебя своим обществом, тетя?» «Уверен, что это честь, а не, скажем, суровая кара». И опять Телерит остается совершенно серьезной. Впрочем, со мной она всегда так разговаривает, с недавних пор. «Из твоих справедливых рук я с радостью приму любое наказание драгоценное». «Шут!» — короткая и нелестная оценка скромного желания выглядеть кавалером. «А если и так?» Улыбка больше идет твоему лицу, чем сурово сдвинутые брови. Неужели? Чуточка кокетства все-таки пробивает себе дорогу наружу. И я скорблю о том, что не могу в полной мере насладиться светом твоей радости. Не переусердствуй, грозит пальцем тетушка, настроение которой явно претерпело изменения от обычной скуки к предвкушению развлечения. Как пожелаешь. Возвращаюсь к вязанию. Телерит некоторое время смотрит, как я путаюсь в нитках, потом небрежно бросает. Перерывы нужно делать чаще, пусть и непродолжительные. Тоже относится и к прочим твоим занятиям, если не стремишься, конечно, набить лишних шишек. Или основательно порезаться. Не смею поднять глаза, продолжаю теребить шерстяной крючок. Но почему она знает всегда все и про всех, а сама остается неразгаданной? Это несправедливо. Положим, шишки можно заметить без посторонней помощи и допросов с пристрастием. Насчет порезаться... В кабинете никого не было и быть не могло, потому что я закрыл дверь и подпер стулом, а подглядывать за мной магическими способами невозможно. И все же Тиллериту известны печальные результаты моих попыток вернуть правой руке былую подвижность. После того, как зеркало сути разлетелось осколками от знакомства с моим кулаком, прошло уже более месяца, но состояние руки осталось прежним. Время от времени вся кисть отказывается подчиняться. Очень неуютное ощущение, кстати, одновременно с судорогой полное онемение. Хорошо еще, что длится оно считанные вдохи, но вреда способно принести изрядно. Именно поэтому я отказался от частых фехтовальных упражнений. Нет ничего хорошего в том, чтобы разжимать зубами пальцы, скрючившиеся вокруг рукояти, или, напротив, уворачиваться от клинка, летящего прямо в ноги, потому что ладонь вдруг решила разжаться, не ставя о том в известность своего хозяина. Да и отжимания делать было затруднительно. В первый же раз, когда приступ настиг меня на середине движения, я воткнулся лбом прямо в пол. Но откуда тетушка все это знает? «Чтобы сложить 2 и 2, не нужно быть великим математиком», — подсказывает мантия. «Это не 2 и 2». «О, да! Это гораздо проще!» Степени ехидства бывшие сестры друг другу не уступают. Не желают уступать. «Сколько же я еще буду мучиться?» «Пока обретение не состоится». Туманное прорицание. «Обретение? Кто и что должен обрести?» «Обретают 2. Один приносит дар, второй принимает и, в свою очередь, становится дарителем». «Хочешь меня запутать?» «Если бы и хотела, то любые усилия будут напрасными, потому что окажутся лишними». Снисходительный смешок. «То есть?» «Ты запутался, да нельзя, любовь моя. Зачем же еще и мне вносить мою скромную лепту? Приберегу ее на потом, когда ты найдешь выход из лабиринта». Поганка. Вот ж действительно суровая кара. Причем двойная. Добро бы нотации мне читала только одна из сестер, так нет же, получаю оплеухи от обеих. Полезные, конечно, но уж очень болезненные. Правда, говорят, что только через боль можно научить уму-разуму. Если так, я, наверное, должен быть им благодарен. И буду, конечно же, когда перестану дуться. Я постараюсь, драгоценное. «Не набивать шишки?» — усмехается Тиллерит. «Позволю сомниться в том, что тебе это удастся». «Хочешь сказать, я слишком туп?» «Слишком упрям. Но это скорее достоинство, нежели недостаток. Не обладая ты достаточным упрямством, всем нам пришлось бы снова попрощаться с Надеждой». «С надеждой на что?» Темно-зеленые глаза недовольно сузились. «Просто с надеждой. Не хочешь быть откровенней?» «Не сейчас». «А когда?» «Когда ты чуть повзрослеешь». «Вот, значит, как. Для всего прочего я уже достаточно взрослый, а для того, чтобы узнать чуть больше о самом себе, еще мал. Я так не играю». «А нужно ли знать больше? Вот в чем вопрос», — вздыхает тетушка. «Нужно». Категоричное заявление. Что ж, если ты настроен столь решительно, о чем желаешь узнать в первую очередь? Почему меня оставили в живых? Тиллерит хмурится, отмечая нелепость и неуместность моего вопроса. Это скучно, Джерон. Тебе известен ответ? Только его часть. Тетушка терпеливо поправляет. Существенная часть. Пусть так, но что мешало вам еще много лет назад прибегнуть к услугам алмазной росы? Только завещание моей матери или что-то еще? «Ты жуткий лентяй, знаешь об этом? Особенно по части размышлений». «Какой есть?» — тщательно загоняю обиду подальше. «Да уж», — соглашается Тиллерит. «Был, есть и будешь». «Есть? Скорее пить». Растерянно расширяю глаза. Никак не могу привыкнуть к тому, что тетя не только ужасающе похожа на кузена Ксо содержанием и направленностью шуток, но и существенно превосходит его в науке острословия ввиду огромного опыта. И как прикажете ответить? Пропустить мимо ушей? Невежливо по отношению к собеседнице. Огрызнуться? Невежливо 100 раз. Но пока я думал, как поступить, Тиллерит сжалилась и продолжил разговор, пряча в уголках губ улыбку. Ты понимаешь основное предназначение мантии? Защищать? Думаю, да. и уже неоднократно бывал в саване. Так почему же ты не допускаешь мысли, что мантия может отправить тебя туда без твоего соизволения, если сочтет, что опасность слишком велика?» «Такое возможно?» «Вполне. Но раньше она всегда спрашивала». «И что? Из любого правила есть исключение», — пожимает плечами тетушка. «Однако не буду лукавить. Сейчас решение принимаешь ты, а не она». «Почему? И значит ли это, что мы снова можем поменяться ролями?» Телерит внимательно вглядывается в мое лицо, выдерживая многозначительную паузу и заставляя меня смущаться. Потом опускает ресницы. «Все же кое-чему ты научился. Хорошо. Нет, не бойся. Никто не станет навязывать тебе чужую волю, потому что ты обрел свою». «Обрел свою? Как просто. И как неочевидно. То есть, пока я не умел принимать решения, вы считали себя не вправе что-то решать за меня?» Легкий кивок. «Примерно так. И вам обязательно нужно было меня вырастить и выучить, а потом заставить сделать правильный выбор. А разве тебя вообще заставляли что-то делать? Но мы изложили факты и дали ряд поверхностных оценок. Набросков, так сказать. Ты мог выбирать, а мог еще многие-многие годы избегать выбора. Разве мы настаивали на скором решении? Тогда зачем Наю и все остальное? Многоликие — всего лишь еще один кусочек мозаики, Джерон. Еще один завиток узора. Почему ты решил, что они опасны для тебя? Потому что ты сказала. Тетушка принюхалась к ароматам, доносящимся с кухни. Пирог, похоже, готов, и я не могу отказаться от удовольствия первого вскрыть его чрево. У тебя будет еще возможность все вспомнить и взглянуть на прошлое свежим взглядом. После поговорим. Пирога, кстати, мне тогда не досталось, потому что я всерьез углубился в воспоминания и размышления, следуя совету Телерит. По здравому и тщательному рассуждению слова тетушки оказались совершенно правильными. Никто и ни к какому определенному решению меня не толкал. Сам напоролся. Вместо того, чтобы искать калитку в изгородях вопросов и сомнений, бесцеремонно преградивших мой путь, я лез на пролом, сминая, крушая, сбивая в кровь собственное сердце. Боялся сделать шаг вперед и боялся, что меня сочтут трусом, если останусь стоять на месте. Глупо, конечно, но задним умом сильны все, а вот сообразить что-то сразу, не теряя времени на мучительное взвешивание вариантов, пока что не удается. Может быть, не удастся никогда. Хочется верить, что со временем я стану совершать чуть меньше ошибок, чем совершаю теперь. Правда, чем больше мгновений осыпается в бездну с сухой ладони мира, тем яснее убеждаюсь. На каждую старую тайну найдется не меньше двух новых. Бледные пальцы осторожно подцепляют с блюда пирожные и плавно отправляют очередное произведение кулинарного искусства в рот. Тетушка блаженно щурится, катая на языке ягоды из начинки, а я терпеливо дожидаюсь своей очереди. Очереди заполучить внимание Телерит. Наконец ко мне снисходит. Что еще ты хотел спросить? Расскажи о Наминааре. Рука, потянувшаяся за новой порцией лакомства, замирает в воздухе. Некоторое время остается неподвижной, потом опускается на стол. Тебя интересует что-то конкретное? Меня интересует все. Самому кажется, что произношу последнюю фразу спокойно и бесстрастно, но Телерит укоризненно поджимает губу, значит, не удержал чувства в узде. Что ж, в следующий раз постараюсь быть более достойным беседы. Все? Это слишком много. У меня достаточно времени. Уверен? Темная зелень глаз вспыхивает лукавыми искорками, но я не отступаю. Вполне. Хорошо, что уверен, хоть и не прав. Уверенность иногда бывает сильнее всего иного и побеждает даже в схватке с истиной. Слушать воркующий голос тетушки можно бесконечно. Вот только меня сейчас мучает не философия поединка разумов и сердец, а вполне земная вещь. Расскажешь? Выбирай, о чем услышать прежде, милостливо дозволяет Телерит, откидываясь на спинку кухонного стула. Трачу несколько вдохов на размышления, потому что уже успел понять. Полнее и правдивее всего отвечают на самый первый вопрос. Все же прочие получают лишь малую толику от света знаний. Что же я хочу узнать в первую очередь? Нет, не так. Что я должен узнать? Непозволительно долго тяну с принятием решения, но тетушка терпеливо ждет, словно понимает, какой трудный выбор я поставил перед самим собой. Расскажи, из чего она сплетена? Ты полагаешь это важным? Взгляд Телерит холодеет. Так происходит всякий раз, когда она чем-то заинтересована или удивлена. хотя на моей памяти нет ни одного случая, заставившего тетушку удивиться, и тут я полагаюсь только и исключительно на обрывочные сведения, полученные мной от ее собственного сына в очень личной беседе. Кажется, Ксо был в очередной раз уязвлен или расстроен превосходством матушки в построении логических цепочек, а смятенное состояние духа, как никакое другое, располагает к откровениям. Да, для меня это важно. Только не думай, что знание поможет тебе отыскать лазейку в законах мироздания. Я и не думаю, я... Надеешься? Тетушка снова на редкость точно угадывает подоплеку моих действий. Именно, надеюсь. Знаю, что невозможно, но хочу испробовать все способы, пройти все тропинки. Пусть мне придется сделать не один лишний круг, всегда можно верить, что движешься по спирали, не удаляясь от центра, а приближаясь к нему. А если и так? Откажешь в ответе? Почему же? Не откажу. Иногда ответ способен убить быстрее и надежнее, чем его поиски. Если ответ неверный. Если ответ дан. Скрещиваем взгляды, как клинки, пытаясь увидеть, что прячется в темных омутах зрачков. Смотрим долго и совершенно бесполезно. Меня тетушка и так знает наизусть, а мне с моим ничтожным жизненным опытом не под силу заставить ее отвести взгляд или узреть в нем потаенный смысл. Не поступай так, Джерон. Особенно с другими. Смеживая веки, советует Тилерит. Почему? Создание, слабое духом, не выдержит такой напор, а сильное примет за вызов то, что по сути является дружеским предложением. И ты попадешь в опасную ситуацию. Волнуешься за меня? Возможно. Было бы жаль потерять тебя сейчас, когда... Когда что? Когда ты сидишь на цепи, по собственной воле. Вздрагиваю как от удара, а тетушка вновь дарит свое внимание пирожным. В ее словах нет лжи и издевки не наблюдается, только бесстрастное изложение фактов. Но почему мне больно это слышать? Или слушать? Ведь я на самом деле стал и узником, и тюремщиком в одном лице. В силу обстоятельств, потому что ни одна сила вовне меня не способна сдержать голодную ярость пустоты, наполняющей мое тело. Только я сам. И это больнее во сто крат, чем быть закованным в цепи и заточенным в глубокое подземелье. Изо дня в день каждый вдох и выдох удерживаться от шага за черту. Оковы можно сбросить, стены разрушить, но сбежать от самого себя? Не знаю, возможно, кому-то и когда-то удалось совершить подобное чудо, но я творить чудеса не способен. Ты уходишь от ответа. Уходить, знаешь ли, тоже искусство. Особенно уходить красиво и в нужное время. Разумеется, но я все же хочу знать, как... Тилерит с сожалением отставляет пирог в сторону. Ты заглядывал наизнанку и даже пытался слепить подобие. Зачем же спрашиваешь о том, что можешь узнать, всего лишь присмотревшись повнимательней? Я не хочу присматриваться к ней. Ой, как все серьезно. Тетушка озабоченно качает головой. Чем это нелепое создание так тебя покорило? Она не нелепое создание. А как еще можно назвать сплав плохо обработанной стали и совершенно дикой души? Растерянно хмурюсь. Плохо обработанной? Хитрый прищур. Ты видел ее в изначальном виде? Нет. Зелень глаз искрится смехом. Тогда незачем спорить. По давним временам и возможностям Кайрис, выбранная в качестве вместилища души, была неплоха. Очень неплоха. Но сейчас те же гномы стали куда искуснее в работе с металлом. Взять хотя бы твои парные клинки. Они почти идеальны, если, разумеется, не принимать во внимание начинку. Хочешь сказать, я их испортил? Вовсе нет. Ты предписал им один единственный путь, вот и все. Это плохо? Это, скажем так, несколько жестоко, даже по отношению к неодушевленному предмету. Ну вот, теперь меня упрекнули в жестокости. Уже начинаю жалеть, что начал этот разговор. Куда еще заведет кривая? Поднимаюсь со стула. Вижу, сегодня мне не удастся узнать ничего нового, посему позвольте откланяться, драгоценная. Сядь. Недоуменно смотрю на мигом потяжелевшее лицо Тилерит. Не смею более отнимать время. Ты плохо слышишь? Сажусь обратно, чтобы услышать слегка презрительное. Если просишь о чем-то, имея мужество дождаться просимого, особенно если оно стало не нужно. Приходится поддакивать, чтобы не злить тетушку еще больше. Да, драгоценная, если тебя заинтересуют конкретные детали воплощения, обратись к Тонарит или к кому-нибудь из ее дома. Не вижу надобности вникать в такие подробности. Тебя ведь волнуют основные принципы, не более того. И так любой предмет, равно живой и неживой, представлен на всех уровнях мироздания, с той лишь разницей, что материя, лишенная души в общем смысле понимания, наизнанке ничем не отличается от свободных прядей пространства. Именно это свойство и позволяет оживлять то, что изначально живым быть не могло. Однако необходимо умение, чтобы сплести сосуд из души, не изменив непоправимый вид и свойства исходного предмета. Но ведь артефакт и создается для того, чтобы обычный предмет обладал необычными свойствами. «Не обладал», — поправляет Телерит. «Наделял ими своего хозяина. Это разные действия. Хочешь сказать, сам предмет не изменяется?» «В идеале нет, потому что любое изменение приводит к нарушению равновесия. Все равно, что шарик на вершине холма. Стоит его коснуться, и он непременно скатится вниз». «Скатится. Но это может произойти разными путями, и разве внизу равновесие не будет устойчивее? Ведь падать больше некуда?» Тетушка усмехается, проводя пальцами по тонкой шее. «Некуда, в этом ты прав. Но беда в том, что и подняться наверх оттуда становится невозможным. Способ, предложенный тобой, действенен и требует меньших усилий, но приводит к необратимым нарушениям структур. Без возможности самовосстановления. Это хорошо для единичных случаев, когда цель важнее средств, а в другое время излишне расточительно». «Расточительно? Для кого?» «Для того, кто творит, конечно же, потому что артефакт получает способность сожалеть об ошибках только после наделения душой, то есть когда основная и самая горькая ошибка уже совершена». «Да уж, после наделения. Насколько помню прощальный взгляд Мин, она сожалела и прощаясь жизнью, рождаясь вновь». «Значит, сочетание мертвой материи и свободного духа?» Телерит спешит подвести итог прению. «Не самый верный путь в жизни». Вмешательство в естественный порядок всегда было чревато осложнениями для каждой из сторон. Но в некоторые моменты существования можно пренебречь риском, тем более, если он известен. «Был именно такой момент?» Тетушка задумчиво касается узкого подбородка. «Будем считать, да. Если тебе станет совсем уж не в моготу, я распоряжусь насчет хроник, закрытых для свободного чтения. Но, думаю, там нечего искать, да и...» Взгляд становится не просто хитрым, а, я бы сказал, хитрющим. «Твоя память способна рассказывать больше, чем скупые отчеты очевидцев, верно?» «Способна. В этом я уже имел счастье убедиться. Но не жажду получить новый опыт возвращения к истокам. Наверное, мое лицо очень ясно отражает мои чувства, потому что Телерит торжествующе улыбается. Впрочем, менее чем через вдох она вновь становится проникновенно серьезна. Тебя учили основам магического искусства? Как будто не знаешь. Пытались. И совершенно зря». «Почему? Я довольно неплохо разбираюсь в путанице чужих заблуждений. Позволь не поверить. К сожалению, Магрит слишком долго пребывала в нерешительности, однако не все еще потеряно. В каком-то смысле. Слова тетушки заставляют задумываться. И мне это не нравится. Ей бы следовало брать пример с того эльфа, что учил тебя обращению с оружием. Вот кто настоящий учитель. Помнишь его уроки? Чему он уделял больше внимания? Ну-ка, назови основные принципы». «Определить цель, оценить имеющиеся возможности и найти способ достижения». «И какой именно способ?» «Свой. Только свой». Бледная ладонь азартно хлопает по столу. «Точно. А в твоем случае ты вернее верного. Просто потому, что ты смотришь на мир иначе, чем любой из чародеев». «И как же я смотрю на мир?» «С восхищением. А маг даже неосознанно ищет возможность подчинить мир своим желаниям. И за это, как правило, жестоко расплачивается». Тетушка умолкает, чтобы отправить в рот кусочек воздушного теста. Фыркаю. «Расплачивается? Вот уж нет. Напротив, живет припеваючи, обирая источники. А мир это терпит». Кончик бледно-розового языка слизывает с пальцев крошки. «Терпит ли? Мне так не кажется. Запомни. Нет, затверди наизусть. Мир беспощаден. Каждая рана, нанесенная ему, пройдет насквозь через душу и плоть обидчика. И скорее рано, нежели поздно, потому что сейчас у мира есть заступник, который, правда, пока не знает, с какой стороны и к чему подходить». «Заступник. Да уж. Это обвинение?» «Это текущее положение дел. Но поскольку дела хоть медленно, но все же текут, есть шанс достичь желаемого результата». «Желаемого для кого?» «Для всех, полагаю». Тетушка с сожалением обозрела опустевшее блюдо и продолжила чтение лекции. «Пожалуй, пора познакомить тебя с основным законом магии. Хотя ты, наверное, и так его знаешь». «Какой принцип? Из ничего может получиться только ничто?» «Верно. Но не смей слепо примерять его на себя». Телерит поспешила пресечь мои поползновения к нытью прямо на корню. «Сейчас мы рассматриваем другую сторону зеркала, а именно магия — насильственное изменение окружающего мира, но изменить можно лишь то, что подвластно изменению. Например, условно-свободное пространство». «А время?» — небрежный взмах рукой. «О, со временем все гораздо сложнее и проще одновременно. Оно всегда занято и не склонно к пустым развлечениям. Так вот, само по себе пространство не может исчезнуть и появиться там, где его не было, зато способно изменить свои свойства и все замечательные способности, таятся величайшее могущество и величайшая опасность. Почему маги вынуждены черпать из источников?» «Честно говоря, никогда не задумывался». «И зря. Впрочем, для тебя тема силы не столь важна. Вспомни свои шалости наизнанке. Как ты действовал?» «Просто взял несколько прядей и сплел из них, что получилось?» Испытующий взгляд. «И почему ты смог их взять?» «Потому что они свободно там болтались?» «Вот. Свобода сторон — первое условие взаимовыгодного сотрудничества. Есть пряди связанные, а есть пряди свободные, готовые принять тот или иной облик. Мы можем их чувствовать, а другие расы не могут». Беспечно пожимая плечами. «Ну и что? Магия доступна всем?» «Доступность не исключает платы за пользование, Джерон. Свободные пряди пространства можно сплести без особых затрат и даже высвободить при этом немножечко силы. Но для того, чтобы создать нечто новое из прядей, уже некогда связанных, силу нужно тратить и в очень существенном количестве». «Значит, действие любого мага — удар по равновесию мира?» «Не просто удар. Весьма болезненный удар. Но почему работать со свободными прядями дозволено не всем?» «Потому что слишком велик соблазн перекроить мир по первому же капризу». «Но ведь вы не спешите так поступать?» «Конечно, не спешим», — соглашается Телерит. «Потому что не хотим, чтобы концы порванных прядей ударили по нам. Не слишком приятное ощущение, знаешь ли». «Это происходит потому, что вы...» «Мы стоим над гобеленом, а ты можешь входить и выходить из него без ущерба для кого-либо, кроме себя самого. И за это, мой мальчик, тебя всегда будут ненавидеть». «Да, именно за это. За способность пропускать нити гобелена через себя и менять их направление, натяжение и окраску, не прибегая ни к магии, ни к пустой трате силы. После того разговора я долго не мог отдышаться. Сидел, судорожно глотая воздух и отчаянно вцепившись пальцами в край стола. Сидел до момента, пока потрясение не обернулось слезами понимания. Не думал, что когда-нибудь смогу заплакать, но снова ошибся. И был рад этой ошибке, потому что лучшего способа успокоиться нет. Когда наплачешься вдоволь, еще долгое время просто не будет хватать сил на страдания. Боль никуда не уйдет, беды не станут меньше и незаметнее, но обессиленность поможет взглянуть на ситуацию с новой точки зрения. Раз уж все равно сделать ничего путного нельзя, есть шанс бесстрастно оценить самого себя и глубину той ямы, в которую свалился. Получить свое полное распоряжение безграничное могущество и быть при этом самым беспомощным существом на свете. Какая ирония! Насмешка? Издевательство? Воскрешая в памяти обрывки фраз и вспышки взглядов, я подолгу размышлял над тем, кем являюсь и кем должен был являться. Размышлял, но не находил верного решения главной проблемы — как жить? Наверное, подобным вопросом хоть раз в жизни задается каждый, пришедший в этот мир. Может быть, в поисках ответа на него состоит смысл рождения и смерти? Может быть. Мне бы еще научиться летать? Не для забавы или самоутверждения. Я хочу всего лишь взлететь над собой. Посмотреть на себя со стороны и желательно увидеть не просто одинокую точку на гобелене мироздания, а понять, какому узору она принадлежит. Хотя, если принять на веру слова Телерит, я могу ворваться в любой узор. И не просто ворваться, а изменить его. Полностью или частично. И самое замечательное, что при этом я сам буду определять цену каждой нити утка. Казалось бы, какая ерунда. О нет, бесценный дар. Иметь возможность заранее знать, сколько заплатишь. Могу представить, сколько злобы вызывает у драконов мое существование, ведь одной мысли мне довольно, чтобы обрушить мир в пропасть и остаться, что называется, при своих. А называть родственников глупыми язык не поворачивается, потому что они достаточно сообразительны, чтобы высчитать и вымерить пределы моего могущества, вот только почему у них не хватает сил прочувствовать мою боль? Или недостает желания? Да, второе вернее. Войти в гобелен, выйти, заглянуть за изнанку или нырнуть глубже, туда, где даже нити не существуют, и отдать за это всего лишь частичку сердца. Только своего сердца. Заманчиво, соблазнительно, притягательно. Я могу изменить мир, как пожелаю, и этого мне не смогут простить. Потому что мир не станет противиться моей воле. И никто не хочет на мгновение пустить в себя истину. Да, для меня нет непреодолимых стен, но я никогда не стану ломать каменную кладку, если есть хоть мимолетный шанс отыскать дверь. А такой шанс есть почти всегда, и вечный выбор способен свести с ума. Почему этого никто не хочет понять? Труднее всего было перестать искать в глазах смотрящих на меня тень необоримой зависти. Но я справился. После того, как встретил своего заклятого врага во взгляде Магрит, на миг забывая, как дышать. И вовсе не потому, что считаю сестру кем-то сродни божеству, хотя она вполне того заслуживает. Нет, я оцепенел, понимая, даже та, что всегда была выше борьбы за выгоды и блага, даже хранительница дома дремлющих не может не завидовать. И кому? Своему ничтожному брату, который умеет изменять, но никогда не сможет измениться. Самое болезненное ощущение – осознание ценности и красоты отрезанных путей. И с этим ничего не поделаешь. До самого порога мне суждено сгорать от желания стать настоящим. Знать, что сие невозможно, мало, нужно еще обрести смирение. А это так сложно, что когда вокруг и около видишь чудеса, меняющие жизнь. Видишь, но даже не можешь к ним прикоснуться. Тетушка так и не рассказала мне историю создания мин. Ну и не надо. Зная основы и представляя себе направление движения, я куда-нибудь и как-нибудь доплетусь. Да, мне придется взглянуть на острокосую воительницу изнутри и для этого переступить через себя, потому что, если вам что-то нравится или восхищает, никогда не задумывайтесь, как оно родилось. Так же, как рождаемся мы, в поту и крови, а ни то, ни другое не украшает мечту. Хорошо, если не разбивают вдребезги. Я смотрю на мир с восхищением. О нет, драгоценная, ты слегка ошиблась, выдала желаемое за действительное. Это не восхищение. Это смиренное признание собственной ничтожности перед чужим величием. Хотелось бы восхищаться искренне и чисто, но тень обиды никуда не исчезает. Если только злость на судьбу помогает мне оставаться в живых. Из чистого упрямства и вредности не хочу, чтобы моя обида исчезла. Не допущу этого. Вот так в беседах и обидах краталось время. Тетушка не позволяла мне расслабиться, подкидывая темы для размышлений, вовлекая в пространные споры – иногда очень даже горячие, с переходом на личности, с горящими взглядами и рукоприкладством, правда, лишь по отношению к мебели. Наверное, когда-нибудь в тишине и покое, зимними вечерами у камина я напишу, о чем мы беседовали. Подробнейшим образом. С комментариями с обеих сторон. И назову эти записки, а как бы мне их назвать? «На кухне с моей тетушкой». Нет, лучше так. «Рецепты моей тетушки». Могу утверждать уже сейчас. Книга будет пользоваться успехом. По крайней мере, мои мнения по некоторым вопросам выдержали суровые испытания и претерпели изменения. Например, я четко установил, что варенье из малины – совершенно чудная вещь на вкус и цвет, но выковыривать ее мелкие косточки зубов – то еще развлечение.